Самым тяжелым было дождаться вечера. Чтобы сократить срок ожидания и набраться сил, Влас завалился спать. Сева тоже прикорнул в старом докторском кресле. Бодрствовать остались только Тимофей Иванович по причине стариковской бессонницы и Гриня по причине своей упыриной сути. Вот это последнее Влас принял неожиданно легко. Даже не ожидал от себя такой легкости или легкомыслия. Потому как каким бы хорошим человеком ни был Гриня, сейчас он уже не человек. Мало того, он и сам не знает, на что способен и как себя поведет. Вот это настоящая проблема, если разобраться. Но Влас разумно постановил решать проблемы по мере их поступления. Уже засыпая, он услышал, как Тимофей Иванович интересуется у Гриня, что у него с лицом. Что ответил Гриня, он так и не услышал, провалился в тяжелый без сновидений сон. Разбудил его Гриня, бесцеремонно толкнул в плечо, кажется, и легонько толкнул, а плечо враз занемело. «Пора, Влас Петрович», — сказал он, глядя в окошко. За окошком багровел закат. Ох, и не понравился Власу этот багрянец. Митя и Сева все еще спали. Митяй выглядел не хуже и не лучше себя прежнего. Видно, ему не так повезло, как папеньке. Приходится сражаться с хворями своими собственными силами. Про причину хвори Влас подумал уже тогда, когда они с Грини вышли из дому, спросил прямо без обиняков. «А пацан твой не того?» «Ничего», — уточнил Гриня мрачно. «Не перекинется, если его покусали?» «Перекинулся бы, если бы после этих покусов умер», — сказал Гриня после недолгой паузы. «Он бы умер, его бы похоронили, а он бы выкопался, на манер дождевого червя». «Или на манер тех фрицев, про которых рассказывал Зверобой?» Гриня кивнул. «Только это был бы уже не он. У упыря от человека остается разве что память. Приходят они к тому, кого помнили и любили при жизни. Память остается, а любви никакой». «Супруга твоя тоже?» — догадался Влас. Гриня снова молча кивнул. «И тебе пришлось ее... не мне. Я бы не смог. Тетя Оля. Ну, та самая помогла. Женщина она была решительная, сама все сделала. Кстати, ее упырь тоже порвал. Я при ней тогда был в такой же шкуре, как ты сейчас при мне. Рассказала она мне, куда бить, куда целиться, чтобы наверняка, если придет время». Время пришло, но все случилось по-другому. «Как случилось?» — спросил Влас. «Долгая история. Я тебе потом как-нибудь расскажу. Давай ты мне, Влас Петрович, пока расскажешь, что тебя так тянет в гремучий ручей. Какой у тебя в этом деле интерес?» «Расскажу», — пообещал Влас. «Будет время, обязательно расскажу. А пока не до того. Двигаем». Двигались быстро, короткими перебежками, не попадаясь на глаза ни редким горожанам, ни немецким патрулям. Да и что удивительного. Один профессиональный вор, второй профессиональный сыщик. У обоих опыта хоть отбавляй. Притормозили лишь у больницы, чтобы провести рекогносцировку. Больницу охраняли. Прав был Тимофей Иванович. Охрана стояла на центральном входе, и двое автоматчиков курсировали по периметру. Интересно, куда подевались Гринины собачки? Гриня словно прочел его мысли. «Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется, Влас Петрович?» — спросил он шепотом. «Чего?» «Натравить на этих гадов Горыныча. Ты ж в гремучем ручье был, видел, как он умеет». Власу и самому хотелось. Велик соблазн, когда у тебя в помощниках такая вот нездешняя силища. Но здравый смысл подсказывал, не нужно поднимать шум, действовать надо тихо и чисто, чтобы комар носа не подточил. В больницу вошли через подвал. С замком Гриня разобрался в три счета. Власу показалось, что прямо голыми руками, без отмычек. В подвале было темно, пахло сыростью. Влас включил фонарик, в свете его Гриня показался ему настоящим упырем. Вот такую злую шутку сыграло с Власом воображение. «Выключи», — прошептал Гриня. «Не видно же ни хрена». Влас погасил фонарик. «Мне видно». В воцарившейся темноте Гринины глаза блеснули красным или просто показалось от неожиданности? «Тебе, может, и видно, а мне как быть?» – проворчал Влас. «Если я сейчас на какой-нибудь хлам налечу и устрою тут...» «Нет тут никакого хлама», – оборвал его Гриня. «А если будет, я тебя предупрежу». Дальше шли молча. Гриня бодро и уверенно, а Влас считая на ощупь. Света прибавилось, когда узкая лестница вывела их к двери, вот из-под двери свет как раз и пробивался. «Погоди-ка», — сказал Гриня одними губами, а сам прижался ухом к двери, постоял так секунд 20, прислушиваясь, а потом осторожно толкнул дверь. Они вошли в подсобку, заваленную бытовым хламом, ведрами, швабрами и тряпками. На плане Тимофея Ивановича она так и значилась подсобным помещением. Лунный свет сюда проникал через узкое, забранное решеткой оконце. Влас достал из-за пазухи план, расстелил на старом колченогом табурете, включил фонарик. Гриня, может, и видит в темноте, как кот, но он-то пока еще человек. Получалось, что для того, чтобы дойти до кабинета с лекарствами, им нужно пересечь почти всю больницу, пройти мимо палаты сестринского поста. Задачка выходила не из легких. Даже если предположить, что больные спят в своих палатах, то в коридоре запросто можно повстречать кого-нибудь из персонала или охраны, что еще хуже. «Я пойду один», — сказал Гриня решительно. «Поверь, Влас Петрович, без тебя я справлюсь быстрее и надежнее». Почему-то Влас в этом ни секунды не сомневался. При нынешней Грининой скорости и ловкости шансы его повышались в разы. Но как же он сам-то может отсиживаться, когда кто-то другой, да еще такой неблагонадежный, будет осуществлять основную операцию? «Если через четверть часа не вернусь, выбирайся один». Гриня забросил на плечо вещмешок. «За парнями моими и стариком, надеюсь, присмотришь?» — спросил он очень серьезным тоном. «Вместе присмотрим», — сказал Влас. «Удачи тебе, Гриня». «Забыл? Я швартовый». В полумраке подсобки блеснули белоснежные Гринины зубы. «Ну все, я пошел». Как он пошел, Влас толком и не разглядел. Кажется, только моргнул, а дверь уже бесшумно закрылась. Потянулись долгие минуты ожидания. Несколько раз Влас порывался отправиться на поиски Грини, но здравый смысл всегда побеждал. На исходе отведенной на ожидание четверти часа, дверь в подсобку снова бесшумно открылась, впуская внутрь черную тень. Влас напрягся, скинул автомат. «Свои», — сказала тень голосом Грини. «Ну что?» — спросил Влас сдавленным шепотом. «Ну все, уходим, товарищ командир». Выходили тем же путем, каким и заходили, заминка случилась уже у подвальной двери. Идущий впереди Гриня внезапно замер, и налетевшему на него в темноте Власу стоило больших трудов не выругаться. Хорошо, что не выругался, потому что за дверью кто-то был. Влас слышал это даже своим человеческим ухом. Потянуло табачным дымком. Наверное, тот, кто стоял снаружи, специально искал затишное место, чтобы закурить. Появилась надежда, что он скоро уйдет. Сколько той папиросы? Влас остался стоять на месте, а Гриня бесшумно, будто на кошачьих лапах, подошел к двери, заглянул в щель между досками. Влас скорее почувствовал, чем увидел, как он предупреждающе махнул рукой. Мол, подожди, товарищ командир, скоро выйдем. Он уже и настроился ждать, когда снаружи послышался мужской голос. Говорили по-немецки, тихо и, кажется, удивленно. Влас покрепче сжал рукоять автомата, хоть и понимал, что в нынешних условиях действовать лучше ножом. А потом дверь содрогнулась от удара, послышались странные какие-то булькающие звуки. Влас сунулся вперед, но напоролся на твердое, как камень, плечо Грини. Дверь больше не содрогалась, а мелко-мелко вибрировала, словно бы снаружи кто-то бился об нее в конвульсиях. Когда вибрация эта затихла, наступила полнейшая тишина. Спросить бы, что там такое происходит, но вот страшно. Почти как в детстве, когда маленькому Власу казалось, что под кроватью затаилось чудовище. Только он не маленький, а чудовище затаилось не под кроватью, а за вот этой хлипкой дверью, которая медленно-медленно открывается. Нет, Это сначала дверь открывалась медленно, а потом вдруг распахнулась с такой силой, что врезалась в стену. В дверном проеме стоял Фриц, Влас понял это по форме. Фриц пошатывался из стороны в сторону, как пьяный, Власу и подумалось сначала, что пьяный. И вот эти булькающие звуки враз получили объяснение, жаль, что ненадолго. Фриц перестал раскачиваться и ломанулся в подвал. Может быть, Влас и сам бы среагировал, даже наверняка, но Гриня его опередил, одной рукой оттолкнул его от двери, а другой схватил за ворот Фрица. Он схватил, а Фриц зашипел, и как-то сразу стало понятно, что это не человек, что зараза из гремучей лощины распространяется по округе. Додумать эту мысль до конца Влас не успел, и разглядеть толком тоже ничего не успел. Просто услышал сначала противный хруст, а потом еще более противный чавкающий звук. Наступившая после этого тишина не была абсолютной. В ней кто-то тяжело с присвистом дышал. Влас не сразу понял, что это он сам так дышит. А когда понял, дышать почти перестал, зато смотрел во все глаза. На улице перед дверью лежало растерзанное, истекающее кровью тело часового, наверное, того самого, который решил перекурить в затишном месте. Перекурил. А у ног Гриня лежало второе тело, и Власу не было нужды разглядывать его зубы, чтобы понять, что это упырь. Гриня наклонился над упырем, без малейшего усилия выдернул у него из груди охотничий нож. Глянул на Власа. «Не получилось по-тихому, Влас Петрович», — сказал шепотом. «Давай-ка, если не брезгуешь, помоги мне второго сюда стащить. Глядишь, хватятся не сразу. Хотя кровище тут». Влас молча выбрался из подвала, ухватил часового за ноги, вдвоем с Гриней они заволокли тело в подвал, закрыли дверь. На то, чтобы хоть как-то замаскировать следы крови, не оставалось времени. Да и что толку? Пропажу часового обнаружат довольно быстро, поэтому уходить нужно как можно скорее. Они не уходили, а бежали бегом. Влас доверился Грининой чуйке, или не чуйке, а слуху и зрению. Еще бы как-то не отставать от этого двужильного. Сбавили ход уже на самой окраине, остановились в тени разрушенного сарая, чтобы отдышаться. Вернее, это Власу нужно было отдышаться, а у Гриня даже дыхание не сбилось. Если у него вообще оно есть, это дыхание. «Плохо дело», — сказал Гриня, наблюдая за тем, как Влас пытается прийти в себя после пробежки. «И не говори. Нужно заняться физподготовкой. Я не про то. Я про упыря». «Да, далеко зашел. Как ты его? Мне показалось голыми руками». «Не показалось. Сначала башку свернул, а потом уже ножом». «А если бы только башку?» «Не знаю. Не стал рисковать. Не о том сейчас нужно думать, Влас Петрович». «А о чем?» Наконец-то дыхание восстановилось, и сердце перестало выпрыгивать из груди. «И о том, что вот таких...» Гриня помолчал, подбирая правильное определение, но так и не подобрал, махнул рукой. «Вот таких ходячих мертвяков создавать могли только фон Клейст и его чокнутая сестрица. Сестрицу убила тетя Оля, труп ее я видел собственными глазами, а фон Клейста предположительно взорвал твой человек. Сева сказал, что видел фон Клейста в гремучем ручье». «Видел», — Гриня кивнул. «Я допускаю, что этот кровосос до сих пор жив». «Тогда что тебя смущает?» «Фон Клейст всегда был очень осторожен и никогда не оставлял следов». «А кто оставлял?» Сердце замерло, а потом снова понеслось вскачь. «Ирма, его сестра. Это считало лощину своими охотничьими угодьями, а людей своими живыми игрушками. Но Ирмы нет, а упырей становится все больше и больше. Если их создает не фон Клейст, тогда кто? А сами они не могут как-нибудь плодиться?» — спросил Влас растерянно. «Ну, куснул упырь простого человека, выпил кровушку, и все, готов новый упырь». «Нет», — Гриня покачал головой. «Упырь не может создать себе подобного, потому что не может вовремя остановиться. Упырь не выпивает кровушку, как ты изящно выразился, а рвёт свою жертву в клочья. Там вообще другой механизм. Хотелось бы знать, какой. Власу и в самом деле было важно знать, так сказать, ради будущей борьбы. Ты уж прости за бестактный вопрос, но каким образом ты стал вот таким? Почему сохранил рассудок и... человечность? Мне бы тоже хотелось это знать. Гриня пожал плечами. Есть у меня кое-какие догадки. Поделись. Поделюсь. Только давай по дороге. Слышу, ты уже отдышался. Слышит он. Проворчал Влас и первый тронулся с места. Какое-то время шли молча, а потом Влас не выдержал. Так что за догадки, Гриня? У них, у упырей, имеется какая-то своя иерархия. Ну, как я это разумею. Гриня говорил, не глядя на Власа. Чувствовалось, что говорить ему о таком неприятно и больно. Насколько я понимаю, раньше у них вообще не получалось создавать этих... упырей. Просто жрали людей по-тихому, так и жили. Но в гремучей лощине всё изменилось. Ирма говорила, что это особенное место, очень благоприятственное для таких, как они. Я пока не разобрался, в чём тут соль. Но голос лощины я стал слышать намного отчетливее. «Особое место, понятно. С упырями что?» Власу не терпелось. Это чувство было сродни зуду, так сильно ему хотелось знать правду. Сначала жертвы просто умирали. Всё началось с Клауса фон Клейста. Это старший брат Ирмы и Отто, старший и сумасшедший. Его привезли в усадьбу в дубовом ящике как дикого зверя, и так же, как зверя, держали на цепи. Но однажды охранник сплоховал, и Клаус сбежал. «Зверь из лощины», — начал было Влас. «Да, это не Горыныч, это он», — закончил за него Гриня. «Клаус фон Клейст». И это он напал на тётю Олю, когда-то возвращалась из усадьбы в деревню, напал, хлебнул её кровушки, но не растерзал. Вот такая странность. «Ты уже странного много навидался, Влас Петрович, поэтому одной больше, одной меньше. Тётя Оля и Танюшка, внучка её, они особенные. Что-то связывает их род с родом фон Клейстов. Что-то такое было в их крови. Что-то одновременно опасное и жизненно необходимое упырям». «Насколько особенные?» – деловито поинтересовался Влас. «Насколько?» Гриня замедлил шаг, обернулся. Его глаза снова блеснули в темноте красным, но Влас уже не отшатнулся. Кажется, он и в самом деле начал привыкать к странностям. «Горыныча видел?» «Трудно не увидеть. Так вот, это тётя Оли пёс. Она его позвала. Или призвала?» «Откуда призвала?» «Не знаю. Но думается мне с какого-то другого света. Горыныч служит их роду уже много веков. Но это долгая история. Главное, что тебе нужно знать. Основное его предназначение – оберегать женщин рода». «Так ведь некого больше оберегать. Или я чего-то не знаю?» «До недавнего времени я тоже так думал. А теперь вот начинаю сомневаться. Если бы не было кого, так и Горыныча тут уже не было бы». «Ладно, с этим мы обязательно разберёмся», пообещал Влас и Грине и самому себе. «Дальше рассказывай». «Да нечего особо рассказывать. Как Клаус тёте Олиной крови напился, так сначала чуть не сдох, а потом у него в мозгу наступило просветление, а те, на кого он нападал, стали превращаться в упырей». «В обычных упырей? Из тех, которых мы уже видели?» – уточнил Влас. «Да, в обычных». И пока Клаус охотился в лощине, Ирма развлекалась в усадьбе, а Отто предавался научным экспериментам. Каждый из них был одержим одной целью – созданием себе подобных. Вот только неувязочка. Созданные ими упыри долго не жили, если это вообще можно назвать жизнью. Митяй мой, он ведь тоже из подопытных кроликов фон Клейста. Представляешь, что пацану довелось пережить? Влас не представлял. Но вот понимать Митяя начал чуть лучше. И Митяя, и Гриню. «В чём суть экспериментов была, не знаешь?» – спросил он. «Могу догадываться. Видел, как старуха заставила одну из своих... игрушек выпить её крови. Девочка-то долго не прожила. Какая девочка? Влас схватил Гриню за рукав, потянул, заставляя остановиться. Про кого ты сейчас говоришь? Про девочку из прислуги, такую же, как Соня наша. Знаешь, как они действовали, товарищ командир? Набирали молодняк из городских, но вроде как на службу в усадьбу, а потом потихонечку этим молодняком кормились. Фон Клейсту нравились пацаны, а Ирма предпочитала девочек. Гриня вдруг замолчал, устало потер глаза. Девочки эти у меня до сих пор перед глазами стоят. Самых первых старуха просто выпивала до донца. Выпивала, а тела прятала в водонапорной башне, в отопительном котле. Наверное, ты не видел. Влас видел. И башню видел, и в котел заглядывал. Не было там никаких мертвых девочек. Зимой же холодно. И в башне тоже холодно, понимаешь? Девочки эти мертвые на первом уровне в котле, а Митяй мой под крышей на цепи. В голосе Грини послышалась боль пополам с яростью. А потом она решила тоже эксперименты ставить, как ее братец. Вот ту последнюю девочку она как раз и напоила собственной кровью. Они же послушные становятся. Связь у них какая-то образуется с упырем. Вот и у Митяя моего до сих пор эта связь. Как девочку зва... Договорить Влас не успел. Гриня дернул его за плечо, впечатал в стену и зажал рот рукой так, что ни вздохнуть, ни пикнуть. Вырываться Влас не стал, понял, что к чему. Мимо метрах в 10 прошел немецкий патруль. Гриня ослабил хватку, лишь когда фрицы скрылись за поворотом, сказал виновато: «Извини, инстинкты». Влас кивнул, а потом задал свой самый главный вопрос. «Как звали девочку, Гриня?» Прежде чем ответить, Гриня на него посмотрел. Вроде бы только в глаза заглянул, а показалось, что в самую душу еще и раскаленной кочергой в этой душе пошуровал. А с чего бы еще она так разболелась? «Ее звали Настей, Влас Петрович», — сказал Гриня почему-то виноватым голосом. Влас судорожно вздохнул, спрятал лицо в ладонях. Была надежда, что это не та Настя, но правду он уже знал. Ту правду, из-за которой перекапывал во враге братскую могилу, из-за которой, как одержимый, рвался в гремучий ручей. «Родственница твоя», — послышался над ухом голос Грини. «Племянница», — сказал он, не открывая глаза. «Единственная, в подпольщице записалась. Хотела, как я, но знала, что не позволю. Поэтому без моего ведома, против моей воли, я от Ефима узнал уже за сутки до операции. Потому и пошел сам вместо связного. Да. И о матери ее, сестре своей покойной, обещал, что буду за Настёной приглядывать». «Я тоже много кому обещал», — вздохнул Гриня. «Веришь, до сих пор толком ни одного обещания не сдержал». «Что с ней стало?» — спросил Влас и открыл глаза. «А сдюжишь, Влас Петрович?» Гриня снова заглянул ему в лицо и удовлетворенно кивнул. «Мне кажется, Ирма сначала ею просто... кормилась». Влас со свистом втянул в себя воздух. Пусть бы Гриня остановился, пусть бы замолчал. Потому что он не сдюжит, не сможет дослушать все до конца. Но Гриня решил иначе. А потом она напоила Настю своей кровью, и девочка стала... Ну, ты видел, какими они становятся, Влас Петрович? «Она еще жива?» — спросил он сиплым голосом. Курить захотелось невыносимо. «Где эти чертовы папиросы?» «Я не нашел ее тело там, во враге». «Ее больше нет, Влас. По-настоящему нет». «Убили?» И не понять, стало ему легче или еще больнее от осознания того, что Настёны больше нет, что она не одна из этих тварей. «Убили. А кто?» Ответил Гриня не сразу, а когда ответил, Власу подумалось, что правда ему никогда не узнать. Оберегать убийцу Настёны Гриня будет всеми силами, и есть в этом свой резон. «Я не знаю, Влас. Да и тебе лучше не знать, поверь. Убила ее Ирма фон Клейст. А второй раз это уже была не она. Умом Влас все это понимал. Умом понимал, а сердце не принимало. Обливалась кровью, криком кричала. «Где она?» Только и хватило сил спросить. «Я их похоронил. И тех девочек из башни, и Настю. Не мог я их там бросить, Влас, понимаешь? Когда Горыныч разобрался с гарнизоном, я сделал все. Я по-человечески все сделал. Могилку я тебе потом покажу, если захочешь». «Я захочу». Влас вытер сухие воспаленные глаза. «И спасибо тебе, Григорий». «За что?» Гриня вздохнул. «За человечность». Влас протянул ему руку. Рукопожатие его оказалось крепким и теплым, в самом деле почти человеческим. В этот миг подумалось вдруг, что человечности в упыре Грине куда больше, чем в иных людях. Вот такие дела. Сева проспал. Ну как маленький, честное слово. Проснулся на закате с тяжелой сосна головой, осмотрелся. Тимофей Иванович дремал, прикорнув у стола и положив голову на скрещенные руки. Митя лежал на диване. Дяди Гриши с Власом Петровичем нигде не было видно, значит, ушли добывать лекарства. Первым делом Сева подошел к Митяю, положил ладонь ему на лоб. Лоб был горячий, но, кажется, не такой горячий, как раньше. Однако дышал Митя тяжело, со свистом, наверное, из-за воспаления легких. На цыпочках, стараясь никого не потревожить, Сева вышел во двор, огляделся в поисках Горыныча. Горыныч не показался, может, ушел с дядей Гришей, а может, просто не захотел. И только лохматая собачонка молча выбралась из своей будки, глянула на Севу черными пуговицами глаз и тут же спряталась обратно. Сева тоже уже собрался возвращаться, когда услышал сиплый крик Митяя. Перед мечущимся на диване Митяем уже склонился Тимофей Иванович, вид он имел вполне себе бодрый, словно и не спал всего пару секунд назад. У Митяя вид тоже был бодрый. Он метался, кричал и бился в конвульсиях. «Ну-ка, молодой человек, помогите мне!» — скомандовал доктор. «Держите его за плечи! Боюсь, моих сил не хватит!» Сил Севы тоже едва хватало, чтобы удержать на месте Митяя, но он держал, прижимая друга к дивану, заглядывал в смертельно бледное лицо. Заглядывал, а когда Митя открыл глаза, все равно испугался, чуть не отшатнулся от неожиданности. Взгляд у Митяя был пустой и бессмысленный, кажется, он бредил и видел какие-то бредовые сны. «Больно!» – прохрипел Митяй. «Знаю, что больно. Ты потерпи, скоро полегчает», — сказал Сева и погладил Митяя по голове. «Мне нужно проснуться», — снова прохрипел Митяй и заметался. «Выпустите! Выпустите меня отсюда!» «Тимофей Иванович, что с ним?» Теперь уже и Сева хрипел, наверное, от волнения. «Разберемся», — доктор ловко набрал в шприц какое-то лекарство. «Вы, главное, держите его, молодой человек!» Держать с каждой секундой становилось все тяжелее, пришлось навалиться на Митяя всем весом, придавить к дивану коленом и думать, как это опасно, не придушить бы ненароком. «Мне нужно проснуться!» Уже не хрипел, а кричал Митяй. «Я больше так не могу! Отпустите!» «Держите, молодой человек!» — отозвался доктор. «Держите! Я сейчас. Пару секунд». «Митяй, не кричи. Сейчас все сделаем, все поправим. Хочешь проснуться? Просыпайся. Все будет хорошо». Сева держал и уговаривал, то ли друга, то ли себя самого. А Митяй вдруг перестал метаться, и взгляд его сделался осмысленным, но все равно пронзительно нездешним. «Сева?» — спросил вдруг Митяй шепотом. «Сева, это ты?» Что-то кольнуло в груди в том месте, где сердце, что-то отозвалось на это беспомощное «Сева, это ты?» А потом Митяй снова заметался, закричал. «Сева, где ты? Разбудите меня! Пожалуйста, разбудите!» «Таня?» – неожиданно для себя произнес Сева и оторопел. «Откуда это пришло? Где родилась эта странная и одновременно невероятная уверенность, что невидящими глазами Митяя на него смотрит Танюшка?» «Таня!» – крикнул Сева. «Танюшка! Где ты?» Она хотела ему ответить. Кажется, хотела, но не успела. Подкравшийся из-за спины Севы доктор вонзил в бедро Митяя шприц. Вонзил и забубнил успокаивающе. «Вот так. Вот так. Держите его, молодой человек. Сейчас все закончится». Оно и закончилось. Закрылись незрящие глаза Митяя. Закрылся канал, и тонкая нить, связавшая Севу с Танюшкой, оборвалась с пронзительным звоном. Захотелось орать и расшвыривать мебель, захотелось ударить этого проворного старика, который все испортил, который не позволил ей договорить. Сева не ударил. Просто когда Митяй затих, молча вышел на крыльцо, уселся на ступеньки, сжал виски руками. Завыть бы тихо, по-собачьи, вот как Горыныч. Горыныч выступил из темноты. Трёхглавый красноглазый пес смотрел на Севу и утробно рычал. Или выл. «Ты ее тоже слышал?» — спросил Сева у Горыныча. «Ты ее слышал и пришел на ее зов?» Горыныч вздохнул всеми тремя своими головами. Во вздохе этом Севе послышалось облегчение. «Значит, слышал. Значит, мне не почудилось». Горыныч лёг у его ног. «Она спит. Понимаешь, она где-то одновременно тут и не тут, не может вырваться из этого своего... сна. Поэтому ты ее потерял, да? Ты просто не чувствовал ее в этом мире, да?» Горыныч качнул одной из своих голов, тихонько заворчал. «А только что у нее получилось пробиться, да? Не проснуться окончательно, но нащупать дорожку в этот мир, да? Через Митяя нащупать?» На мгновение Севе стало обидно, что она пришла к Митяю, а не к нему самому. У него ведь были такие яркие, такие реалистичные сны, в которых он строил замок специально для нее, для Танюшки. У Ольги Владимировны получилось войти в его сон, а Танюшка не захотела или не смогла. Коленям вдруг стало нестерпимо холодно. Это Горыныч положил на них одну из своих голов, положил, заглянул Севе в глаза. Строго так посмотрел, совсем не по-собачье. «А сейчас ты ее чувствуешь?» — спросил Сева, проводя ладонью по колючей, пахнущей дымом шерсти. «Ты можешь ее отыскать?» Горыныч зажмурился и на мгновение полностью слился с темнотой, а когда в темноте этой вспыхнули три пары красных огней, Сева уже и сам все знал. «Она в гремучем ручье». Это было очевидным. Это был единственно верный ответ. Горыныч снова вздохнул, убрал голову с его коленей, отступил в темноту и снова с темнотой этой слился. «Ты куда?» — позвал Сева, но темнота больше не отозвалась. Горыныч исчез, а во двор вошел Тимофей Иванович, устало облокотился на покосившиеся перила, спросил. «С кем вы разговаривали, молодой человек?» «Ни с кем». Сева встал. Неудобно сидеть, когда пожилой человек остается стоять. «Вам показалось, Тимофей Иванович?» «Показалось?» В голосе доктора послышалась усмешка. «У меня проблемы со зрением, но не со слухом. Но будем считать, что показалось. Как Митяй?» «Держится жар. Но это ожидаемо. Препарат еще не подействовал. Я уколол ему вторую дозу. Надеюсь, господа подпольщики добудут лекарства». «Какие они вам, господа?» — буркнул Сева себе под нос, но Тимофей Иванович все равно услышал. «Благородные господа. Вот в этом контексте нужно рассматривать мое заявление, молодой человек». Он обошел Севу, тяжелым стариковским шагом спустился по ступеням, с кряхтением присел на корточки перед будкой. Позвал. «Жучка, ну где ты, моя хорошая?» Собачонка высунулась из будки, глянула на хозяина, заскулила. «Да что с тобой такое?» — спросил Тимофей Иванович. «Заболела ты, что ли?» Он погладил собачонку по голове, потрогал нос. «Мокрый. Не заболела. А чего тогда тихая такая, а?» Сева знал, почему тихая. Из-за Горыныча. Но зачем доктору такие подробности? Он вздохнул и вернулся в дом. Митя спал, раскинувшись на диване. Что это был за сон, кто был в этом сне, Сева мог только догадываться. Захотелось схватить Митяя за тощие плечи, затрясти изо всех сил, вызвать ту, что пряталась на дне Митяевых зрачков. Он уже и руку протянул, но тут же отдёрнул. Митяй ни при чём. Митяй сам сейчас болтается между небом и землёй. Зачем его тревожить? А вот самому Севе подумать было о чём. По всему выходило, что вместе с фон Клейстом выжила и Танюшка. И держит он её именно в гремучем ручье. Потому там и охрана на воротах. Но что с ней? Почему подать о себе весточку она может только вот так, через Митяя? И почему именно через Митяя? Что их связывает? Ответ был очевиден. Митяя и Танюшку связывает только один человек. Нет, не человек. Их связывает упырь. Сначала Отто фон Клейст ставил опыты над Митяем, а теперь ставит их над Танюшкой. Вот такая там связь. Та самая упыриная, которая, как невидимая удавка, захлёстывается у тебя на шее и тянет, тянет. От осознания всего ужаса происходящего заломило в висках, захотелось тут же броситься на поиски Танюшки. Сева бы и бросился, если бы не данное дяде Грише обещание. Если они с Власом Петровичем до рассвета не вернутся, заботы о Митяе и старом докторе лягут на Севины плечи. Потянулись долгие часы ожидания, оставаться в доме было невмоготу, и Сева то и дело выходил на крыльцо, вдыхал пропитанный весенней сыростью воздух, всматривался в темноту. Дядя Гриша с Власом Петровичем Головиным появились, когда заря ещё не занялась, но звёзды на небе уже потухли. Самый тёмный час, самый страшный. Наверное, Сева всё-таки задремал, сидя на крыльце, потому что, когда кто-то легонько тронул его за плечо, едва не вскрикнул. «Свои?» — сказал дядя Гриша и тут же спросил. «Ну как вы тут?» «Митя спит». Сева встал, потёр, словно песком засыпанные глаза. «А вы? Получилось?» «Получилось». Дядя Гриша ободряюще похлопал его по плечу, прошёл в дом. Следом на крыльцо поднялся Влас Петрович. Вид у него был странный, какой-то пришибленный. На Севу он даже не взглянул, опёрся на перила, закурил. Оставаться рядом с ним было неловко, словно бы Сева напрашивался на разговор. А он не напрашивался, у него и собственных проблем хватало. И обсуждать эти проблемы он станет не с командиром, а с дядей Гришей. Так уж вышло, что только дяде Грише он может доверить эту страшную тайну. Поэтому Сева ничего не сказал Головину, а молча вернулся в дом. Добыча оказалась богатой, это если судить по тому, с каким восторгом Тимофей Иванович рассматривал принесённое. «Прекрасно! Великолепно!» — бубнил он себе под нос, перебирая многочисленные пузырьки и пакетики. «Отличная работа, господа! Просто великолепная!» Дядя Гриша никак не реагировал на его восторги. Он стоял на коленях перед лежащим на диване Митяем, гладил того по белым волосам. Сначала гладил, а потом просто положил одну руку на лоб, а вторую на грудь, закрыл глаза, будто сосредоточиваясь на чём-то, понятном только ему одному. «Как он?» Сева встал за его спиной. «Жар спал». Дядя Гриша обернулся. И дыхание ровнее. «Взял бы вас себе в помощники, любезный», — отозвался Тимофей Иванович. «Вы поразительно точно для обывателя оценили состояние пациента. Да, ваш сын стабилизировался, и с добытыми вами препаратами у меня появилась надежда на благополучный исход. Думаю, ему даже не понадобится повторное переливание крови». «Это хорошо. Спасибо, доктор». Дядя Гриша встал с коленей, посмотрел на Севу, сказал шёпотом. «Выйдем, Всеволод. Разговор есть». Они тихонько протиснулись мимо увлечённо перебирающего лекарства доктора, вышли во двор, где закуривал очередную папиросу Влас Петрович. «Что?» — спросил Сева нетерпеливо. «Вы что-то видели?» «Видели?» — дядя Гриша кивнул. «Ещё одного упыря прямо в городе». «Я не понимаю». Сева и в самом деле не понимал, откуда взялось столько упырей. Ему думалось, что всех созданных старой ведьмой они убили ещё неделю назад, а потом столкнулись на поляне с бывшими односельчанами Митяя, мужиками, бабами, детьми. Откуда они взялись? Кому потребовалось их создавать? «Фон Клейст?» – выдвинул он единственное логичное предположение. «Зачем ему?» – дядя Гриша пожал плечами. «Он упырь, но не дурак. В первую очередь он должен думать о своей безопасности. А какая тут безопасность, когда по гремучей лощине шастает столько нежити? Пойдут слухи, разговоры. Опять же, одно дело гражданское население, и совсем другое немецкие солдаты. Думали они о своих, когда половину гарнизона во враге прикопали?» — хмыкнул Влас Петрович. «Нет у этих тварей ничего святого». «Святого точно нет, но чувство самосохранения быть должно. Особенно у фон Клейста. Этот выродок очень осторожен. Я своими собственными ушами слышал, как он с сестрицей ругался из-за этих...» Дядя Гриша замялся, быстро глянул на Власа Петровича. «Из-за этих девочек. Из-за того, что она с ними творила, почти не таясь. Нет, это не его рук дело». «Рук», — снова хмыкнул Влас Петрович. «А ведь и в самом деле...» Его изменила эта ночная вылазка, произошёл в нём какой-то надлом. Из-за упыря? Так он их уже видел. Непонятно. «Если не фон Клейст и не это его гадина...» Слово «гадина» он процедил сквозь стиснутые зубы с особой какой-то ненавистью. «Тогда должен быть кто-то ещё. Этот их третий чокнутый брат, к примеру. Он мёртв». Дядя Гриша покачал головой. «Ты лично видел его мёртвым?» – спросил Влас Петрович зло. «Мне тётя Оля сказала. Фон Клейст убил его после того, как меня...» Дядя Гриша осёкся, так и не договорив. «А если она ошиблась? Если не доглядела?» – продолжал гнуть своё Влас Петрович. «Не могла она не доглядеть», – сказал дядя Гриша твёрдо. «Я уверен». «Ты, Гриня, может, и уверен?» А вот у меня есть сомнения. Понимаешь, работа у меня была такая. Подвергать всё сомнению и искать причастных к совершённому преступлению. Так вот, я тебе сейчас как следователь говорю. Есть кто-то ещё? Какой-то третий кровосос? И если это не фон Клейст и не та... сука, значит, остаётся только тот, с кого вся эта свистопляска началась. Как говоришь, погиб Клаус фон Клейст? Порубили его. Сказал дядя Гриша, но как-то не слишком уверенно. «Порубили». Влас Петрович кивнул. «А где? Хотя бы приблизительно место преступления указать сможешь?» «Да я и точно могу. Наверное». Тётя Оля сказала, что пряталась во враге, когда они сцепились. А врагов там всего несколько. «Ты что надумал, Влас Петрович?» Спросил дядя Гриша и сощурился. Севе вдруг показалось, что в темноте его глаза подсветились красным, не так, как у Горыныча, но похоже. Нет, показалось. Наверное, в них просто отразился огонёк папиросы. «Я надумал изучить место преступления и убедиться, что подозреваемый сдох, как ты мне тут и толкуешь». «И что это тебе даст?» – спросил дядя Гриша. В голосе его слышалась нерешительность, словно бы он уже и сам не доверял собственным словам. «Исключим? Или добавим в список подозреваемых ещё одного кровососа?» — сказал Головин с мрачной решимостью. «Хреновый бы я был следователь, если бы хватался за первую попавшуюся версию». «И когда пойдём версии проверять?» — спросил дядя Гриша мрачно. «Я бы прямо сейчас и пошёл, пока не рассвело». «Я с вами!» Сева даже сделал шаг вперёд, словно до этого его было плохо видно, а чтобы предупредить возражение, сказал. Митяю уже легче. Тимофей Иванович за ним присмотрит. Ему даже кровь больше не надо переливать. А через несколько часов мы вернемся. Вернемся и раньше, если не будем дурью маяться», – проворчал дядя Гриша и посмотрел на Власа Петровича. «С дедом сам договаривайся. Как договоришься, догоняй. Мы пошли». И пошел, не дожидаясь ни Власа Петровича, ни Севу. Сева рванул следом. Может быть, получится поговорить о случившемся с Митяем без посторонних. Конечно, Влас Петрович не совсем посторонний, но только дядя Гриша сумеет его понять или хотя бы поверить. Поговорить наедине не получилось, Головин догнал их через пару минут. «Договорился, но вернуться обещал к обеду, так что действовать будем быстро». «Уверен, товарищ командир». Дядя Гриша глянул на него как-то странно и ускорил шаг. Какое-то время Севе с Власом Петровичем еще удавалось держать заданный им темп, но через пару километров они начали сдавать. Головин дышал все тяжелее и, кажется, начал прихрамывать на левую ногу. Сева еще держался, но и у него уже покалывало в боку. И только дядя Гриша казался двужильным. Трудно поверить, что всего неделю назад он был при смерти. «Ладно», — первым не выдержал Влас Петрович, остановился, уперся ладонями в согнутые колени, часто и шумно задышал. «Твоя взяла, Гриня. Сбавляй темп». Дядя Гриша остановился, окинул их снисходительным взглядом, кивнул. «Как скажете, товарищ командир». Дальше шли уже не так быстро, но все равно споро. Открытые места им удалось пересечь еще потемно, но здесь, в лощине, следовало держать ухо востро. Особенно в лощине. Сева все надеялся, что объявится Горыныч, но темный пес, как они еще между собой называли это странное создание, так и не появлялся. Впрочем, за все время им вообще не попалось на пути ни единой живой души, ни живой, ни мертвой, как сказал Влас Петрович. Лишь один раз, еще в самом начале пути, дядя Гриша заставил их отойти подальше от дороги, минут через пять по дороге этой проехал грузовик с фрицами, а дальше никого, ни живого, ни мертвого. Они остановились на самой границе парка напротив безголового фавна. «На территорию не пойдем», — сказал дядя Гриша твердо, и Влас Петрович с ним согласился. У Севы мнения даже не спросили, но он не обиделся, помнил, кто охраняет периметр гремучего ручья. Чтобы обойти усадьбу и выйти к оврагам, пришлось сделать большой крюк, к тому времени солнце уже было высоко, но лучи его почти не прорывались сквозь окутывающую лощину туманную дымку. Дядя Гриша то и дело останавливался, прислушивался к чему-то. Сева тоже прислушивался, но не слышал ничего, кроме шума ветра в кронах деревьев. «Долго еще?» – спросил Влас Петрович шепотом. Похоже, на него повлияла гнетущая атмосфера этого места. За всю дорогу он даже ни разу не закурил. Наверное, чтобы не выдать папиросным дымом их присутствие. «Почти пришли», — сказал дядя Гриша и нырнул в тоннель, образованный ветвями старого орешника. «Скоро будем на месте. Не отставайте». На том конце тоннеля было, кажется, еще темнее. Окружающие деревья тонули в тумане, а от тишины закладывало уши. А дядя Гриша уже ловко орудовал топориком, сначала срубая, потом освобождая от веток, а потом остро затачивая осинки. «Как говорится, бережёного и Бог бережет», — сказал он, выдавая им с Власом Петровичем по осиновому колу. «Усадьба близко, так что без лишней надобности лучше не палить. Если полезут упыри, придется с ними по старинке». «А они полезут?» — спросил Влас Петрович, взвешивая кол в руке. «А я знаю». Дядя Гриша беспечно пожал плечами, шагнул вперед и растворился в тумане. Головин и Сева шагнули следом, но пройти им удалось немного. «Стоим!» – послышалось из тумана. «Еще два шага и овраг. Думаю, это он и есть. Смотрите, не свалитесь. Шею тут свернуть, расплюнуть». Они сделали два осторожных шажка и оказались рядом с дядей Гришей на краю поросшего кустарником оврага. Дно оврага было скрыто в густом тумане. «Глубоко тут?» – деловито поинтересовался Влас Петрович. «Не знаю. Но давайте я лучше сам. Вдвоем полезем». В голосе Власа Петровича послышались одновременно решительные и злые нотки. «Как скажешь, товарищ командир. Но учти, если ноги переломаешь, мы тебя с Севой на своих горбах тащить не будем». «Я тоже с вами», — быстро сказал Сева. «Да как же мы без тебя?» — буркнул дядя Гриша и начал спускаться.